Границы важны, а объятия нужны. Личные границы — это важно. Их надо защищать, отстаивать, но не всегда. В этом-то и дело. Жизнь многогранна. Одна решительная женщина ехала в автобусе. Далеко ехала, в соседний город. Рядом сел очень уставший мужчина, бледный и с кругами под глазами. Женщина демонстративно отодвинулась и стала смотреть в окно. А мужчина уснул и голову во сне положил женщине на плечо. Едет и спит. Женщина сбрасывала голову, а сосед бормотал что-то во сне и снова клал голову ей на плечо. И так несколько раз. Женщина вздохнула и смирилась. Ей почему-то стало жалко будить уставшего человека, так и доехали до станции, 200 километров. Мужчина ужасно извинялся. Это был хирург. Он очень устал, его вызвали на сложную операцию, а обратно не довезли, что-то с машиной случилось. Доктор торопился к старенькой маме домой. Поехал на автобусе и вот уснул. И отяготил незнакомую женщину, нарушил ее границы. Они тепло распрощались, и потом этот врач позвонил, пригласил даму в театр. Ну или в кино можно. И много лет голова женщины лежала у него на плече. Там специальная ямка, точно под размер ее головы. И ни про какие границы женщина больше не думала. Потому что любовь, семья, счастье, дети — границы нужны. Но иногда нужны объятия. Или милосердие, или жалость, человеческое тепло. Так в холодные ночи люди жмутся друг к другу, чтобы согреться и выжить. Иногда только так и можно спастись.